Глава 8. Платон привык просыпаться с затекшей шеей, скрюченными от сырых листьев руками, росой в волосах. За эти дни молодой человек исхудал так, что единственное, что осталось от старой жизни, трусы, превратившиеся в рваную тряпку, еле держались на костлявых бедрах. Руки и ноги стали тоньше почти вдвое. Живот почти прилип к спине. Проводя по щекам, молодой человек чувствовал порядочную бороду, выросшую за последнее время. Ногти на руках и ногах постоянно ломались, задевая о камни, ветки и прочее. Адана выглядела так же, как и в первый день, что Платон ее увидел. Но и тогда она была тощей. Сгорбленной женщиной с волосами неопределенного цвета и в серой рваной хламиде. «Она же с детства в рабских условиях живет», — подумал, умываясь в ледяном ручье Смирнов. «Ей не привыкать». Он и сам привыкал ко многому, что раньше казалось невыносимым. Например, не замечал холода воды, мокрой травы. Не обращал внимания на ужасные с точки зрения городского жителя условия сна. Про питание и говорить не стоило. Как же ему не хватало его ножика и рогатки. Да и брюки с рубашкой не помешали бы. И кроссовки, конечно. С печальными мыслями он привычно брел по лесной тропе, в полглаза ориентируясь на спину идущей впереди спутницы. Падана отлично различала прогалины в траве, сам бы он давно заблудился. Неожиданно женщина остановилась, и Платон, машинально сделав шаг, ткнулся ей в спину. «Шш!» — сказала она и подняла руку. «Слышишь шум?» Платон прислушался. Далеко впереди, кажется, ревела толпа. Человек 100 собрались и спорят. О чем непонятно, слов не разобрать, но вроде говорят по-русски. Он даже, кажется, время от времени вычленял отдельные слова. «Кто там?» Если не ошибаюсь, то впереди Турово ущелье. Водопад, слышишь? Так это водопад. А мне казалось, толпа спорит. С непривыку так всем кажется. Пойдем. Ущелье возникло неожиданно и как-то незаметно. Платон обходил скалу, которая начиналась как заросший мхом и мелким кустарником валун. Потихоньку зелень исчезала, уступая место угловатым камням и мокрым крутым склонам. И вот уже воздух наполнился влагой, под заходящим солнцем засияло, переливаясь из цвета в цвет радуга, а под голыми и мокрыми ногами зашлепали мелкие лужицы. Скала кончилась, открыв настоящую оборудованную площадку для отдыха. Среди камней лежал расколотый надвое ствол огромного, метр в диаметре дерева, причем не просто лежал. Из него была вырублена колода, которую явно использовали в качестве стола. Расколотая середина оказалась сглажена каким-то инструментом. Вдоль половин ствола расставлены удобные камни вместо стульев. Дальше, за столом, играла и пузырилась меж камней не широкая речка, а может, широкий ручей. Метров 5 шириной, глубиной по колено не больше. Ручей брал начало от красивого широкого водопада метров 3 высотой. С минуту Платон, как завороженный, смотрел на открывшуюся красоту. Потом перевел взгляд левее. Там, из валунов и обломков скал, торчало сухое дерево, снизу доверху увешанное завязанными на ветвях ленточками всех цветов. Выглядело это очень празднично и чем-то напоминало новогоднюю елку. У корней дерева лежал плоский камень, на котором тут и там валялись цветные бусины, несколько монеток. Издалека невозможно было разглядеть каких. Кроме того, прямо в центре стояли два глиняных обожженных горшка, и на них краюха хлеба и кусок вяленого мяса. Как Платон оказался у валуна, он и не заметил. В горшках, по крайней мере в одном, оказался квас. Никогда еще Смирнов не пил ничего вкуснее. Хлеб уже зачерствел, но с квасом шел изумительно, заставляя живот урчать от радости. Но самым вкусным из предложенного оказалось вяленое мясо. Кажется, говядина, хотя Платон не был абсолютно в этом уверен. Твердое, густо пропитанное специями так, что запах мяса перемешивался с запахом гвоздики, базилика и еще чего-то. Молодой человек жадно рвал угощение зубами и глотал почти не жуя. Лишь когда кусок закончился, он удивился, что Падана не приняла участия в трапезе. Осталось полкроюхи хлеба и второй нетронутый кувшин. Платон повернулся и, дожевывая, протянул женщине остаток. «М-м-м?» — призывно промычал он. «Я же не Мара!» — снова в своей непонятной манере ответила та. «Какая Мара?» «Богиня смерти». Платон чуть не выплюнул то, что оставалось во рту. «Вот это попал! Съесть приношение богини смерти!» «И что теперь делать?» Он не знал. Лучше было спросить у всезнающей Паданы. «И что, нельзя трогать?» «Почему же нельзя? Не будет же она и в самом деле есть хлеб с мясом. Она богиня, ей нашего ничего не надо. Наоборот, сама даст, ежели вас хочет. А мне ничего за это не будет?» «Да можно сказать, что и ничего. Считай, ты посвятил себя Маре, да и все». «Как это посвятил? Мне теперь ей служить придется, что ли?» «Так я и молитв не знаю». «Что значит, не знаешь молитв?» Удивилась в свою очередь Падана. «Они что, особенные какие-то? Ты со мной же говоришь, молвишь верно. А боги разве хуже меня? Слов не понимают?» «Постой». Платон понял, что снова сказал что-то не то и попытался объяснить. «У нас специальные молитвы есть. За здравие там, за упокой, все такое. Их специальные попы читают. Ну, священники. Жрецы, то есть. Так у вас вера франкская, для рабов. Видела я такое у немцев». «Подожди, франки и немцы — это же разные нации». «С чего бы? Немцы — те, кто сами с богами говорить разучились. Не мы стали. Вот за них пасторы и говорят. А франки то бриты или еще какие свеи, то едино». Платон запутался в этом религиозном споре и решил сменить тему. В животе царило животворящее тепло, растекаясь по мышцам силы. Голова чуть вскружилась от выпитого кваса. Жизнь уже не казалась настолько ужасной. Он с блаженной улыбкой оглядел площадку. «А сюда на пикники приезжают?» «Ну, отдохнуть». «А кто для чего?» «Кто и просто отдохнуть, красотой полюбоваться?» «Кто помолиться в тиши?» «А кто и силушку испытать?» «Силушку? Здесь бои, что ли, устраивают?» «Зачем?» «Воины меч выдернуть пытаются. Вон туда, глянь». Платон посмотрел туда, куда указала рукой Падана, и увидел, что в скале, примерно на высоте его роста, торчит рукоять меча. Обычная, крестообразная, с маленькими шариками на концах гарды. «У Арагорна в фильме, кажется, такой же был», — лениво подумал он, а вслух спросил. «Это кто ж его сюда загнал?» «Так Тур же». «Расскажешь?» Платон не сомневался, что Падана знает историю меча. Казалось, она вообще знает все и обо всем. Женщина взяла спутника за руку, подвела к столу из колоды и тяжело опустилась на валун. Платон покорно сел рядом. Давно это случилось, еще когда миром свет правил, и боги среди людей жили. Появился на Руси богатырь Ярый по прозвищу Тур. Тогда все со всеми дружили, и воевать не нужно было. Так, иногда прогнать на закат во тьму тех, кто по кону жить не желал. Да прогонялись. Как мир в ночь вошел, вся нечисть с закатной стороны и полезла. Она хмыкнула, протерла мокрое от мелкой водной взвеси, висевшей в воздухе лицо, и продолжила. Принесла людям этот меч Мара и сказала, что имя его Киркелин, и придет его время позже, а не сейчас. Но Тур, он упертый был, очень ему хотелось мечом богини помахать. Ну и взял он Киркелин и ушел с ним в закат. Что там происходило, так никто и не дознался, но только вернулся Ярый Тур через полста лет и молча вбил Киркелин в скалу. А когда спросили его люди, ответил, что, мол, Мара права была, и не время еще этому мечу. Она снова вытерлась, и на этот раз Платон обратил внимание, что и сам покрыт мелкими водяными каплями с головы до ног. Он встал, по-собачьи встряхнулся и вытер лицо предплечьем. А Падана продолжала. Когда тьма в мир пришла, Тура уж не было, на круг ушел. Другие воины пытались Киркелин выдернуть. Только никому пока, как видишь, не удалось. А в мече том, мнится мне, великая сила спрятана. «Ну дела», — протянул Платон. «И часто пытаются? Да откуда ж мне знать? А откуда ты эту историю знаешь?» «Эту сказку я у бывшего хозяина вычитала. служила у франкского колдуна еще по молодости. Он все наши былины изучал, говорил, врага надо знать. Платон прислушался к себе. После сытной еды в крови бурлила сила, и он решил попробовать. А что, никто ж не видит, только подана, но к ней молодой человек за эти дни привык. Он подошел к скале. Меч торчал как раз на уровне глаз. Вблизи было видно аккуратную кожаную оплетку рукояти, неярко матово-блестящую гарду и почти зеркальную полоску лезвия длиной в две ладони. Остальное пряталось в скале. «Там за эти годы все заржавело, небось», — подумал Платон. «Вон в воздухе влага висит, так что меч скорее отломится, чем вынется. А еще хорошо бы его нагреть, расширится, щель раздвинет, тогда как остынет, сразу тащить». Руки между тем удобно легли, одна на рукоять, другая на гарду. Смирнов не успел дернуть, как скала с пушечным грохотом лопнула, и меч остался в его руках. Такой же блестящий, как и видимая часть. «Надо же, не заржавел!» — удивился про себя Платон. От неожиданной тяжести руки его опустились, и кончик меча уткнулся в серый камень ущелья. «Не затупить бы!» — непроизвольно испугался он. «Молодец!» — послышался сзади мужской голос. «Мара бы тобой гордилась!» Платон обернулся и увидел здоровенного, на голову выше и в плечах раза в три шире, чернобородого мужчину в блестящем нагруднике, таком же шлеме, грубых кожаных сапогах и с похожим, только чуть шире и короче, мечом в руке. Незнакомец протянул обе руки в его сторону так, что кончик его меча почти уткнулся Платону в живот и требовательно подергал свободный левый. «А теперь отдай его мне, раз уж сам за меня всю работу сделал. А то вон!» — и он указал рукой назад. Там стояли еще двое, такие же здоровые, но в кожаных нагрудниках. Один держал за шею подану, второй упирался ей в живот ножом. «Хороший ножик», — неожиданно для себя оценил Платон. «Мне бы такой в лесу». Но потом переключился на более насущные проблемы. «Отдам. Отпустишь?» — без малейшего страха спросил он. Почему-то никакого испуга от ограбления с угрозой жизни не возникло. Наоборот, тело рвалось в бой, и он точно знал, что успеет срубить голову этому гопнику. Правда, в остальных двоих он так уверен не был. Если бы один... «Меч гони!» — в голос крикнул бородач. «Не понял, что ли?» «А отпустишь?» «Ты дурак! Отдашь — убью быстро! Будешь упираться — на куски изрублю. Я тебя, а не ее. В тебе же кожа до кости!» «Тогда какой мне смысл?» — спросил Платон, осторожно присматриваясь к торчащему краю скалы. «Так, глядишь, я тебя порублю!» «А-а-а!» Грабитель с криком ткнул острие меча в живот Платона, но тот неожиданным для себя самого финтом ушел от колющего удара и изо всех сил рубанул по торчащему острию скалы. Меч с легкостью отломил несколько кусков размером от сантиметра до десяти и направил их в сторону дальних гопников. Продолжение движения с легкостью снесло голову главному. Даже драки не получилось, что, конечно, к лучшему. «Фехтовальщик из меня никакой», — подумал Смирнов. «Все происходило помимо его воли. Он будто наблюдал со стороны, только вначале вставлял реплики». В два шага Платон подошел к корчащимся на камнях и держащимся за животы мужчинам. «Кто такие?» В ответ лежащий без замаха полоснул своим мечом над самой землей, пытаясь подрубить Платону ноги. Тот... также, не участвуя в движении разумом, подпрыгнул, пропуская меч под собой, и снова одним легким и скупым махом отрубил противнику голову. «Не убивай!» — заорал второй. «Я расскажу!» Платон повернулся и выставил меч, почти касаясь бандита. Его, лежащий указал подбородком на труп главаря, Черноусом звали. Видимо, это имя должно было что-то говорить, но никаких ассоциаций не возникало. Платон вообще будто смотрел на себя со стороны. Легендарное оружие не просто придавало силу, оно позволяло чувствовать себя непобедимым. «Иде-де-куде», — блаженным шепотом проговорил Платон. И действительно, ощущение было, как когда он играл в компьютерном клубе. Думал, как выражались тамошние завсегдатые. Стоило набрать эту бессмысленную комбинацию букв, и персонаж становился неуязвимым. Здесь было похоже, но гораздо больше. Будто не он сейчас держал меч у груди бандита, а матерый, закаленный в многочисленных схватках ветеран, который видел не одну сотню смертей, и еще стольких же сам отправил на круг. На круг. Странно. Я раньше никогда не пользовался этим выражением, подумал он. Я тебе схрон покажу, только не убивай, верещал между тем пленный, видя, что имя главаря не произвело впечатления. Вон там он, между скалами склон, а в нем пещера. Говоря это, бандит ожидал, что его противник, конечно же, повернется в нужную сторону. Вот только не ожидал, что тело Платона действует без его сознания. Бандит резко вскочил, намереваясь дать дёру, но наткнулся на сверкающее лезвие и медленно опустился на землю, удивленно глядя на свой живот, из которого торчал белый блестящий клинок.